Глава 17. С нормативами по физкультуре проблем ожидаемо не возникло. Новое тело работало как часы. Оно и само по себе обладало неплохими характеристиками, а уж с теми улучшениями, что заложили в него целители и конфигураторы. В общем, на полосе препятствий мне даже пришлось немного замедлиться, чтобы ненароком не поставить какой-нибудь новый рекорд. Отжимания, подтягивания и челночный бег я сдал уже в спортзале, специально выдав буквально самую малость выше обычного норматива. Слишком уж внимательно за мной вдруг принялись наблюдать. Пришлось даже немного поупражняться в лицедействии. Закончив, я старательно делал вид, что запыхался и готов вот-вот свалиться, хотя на самом деле только-только начал разгонять пульс. Юный организм без особого труда отрабатывал там, где мой прежний, даже накачавшись под завязку мощью дара, уже давно принялся бы просить пощады. Я нарочно не старался сверх меры, но публика на лавках вокруг площадки впечатлилась. Корф, Камбулат и даже Поплавский, который стабильно раз в неделю просыпал построение, не поленились подняться в 8 утра, чтобы прийти и поболеть за меня на экзамене. И втроем устроили такую овацию, что физрук, мрачный и квадратный, похожий на тумбочку капитан Каратаев, принялся сердито поглядывать в их сторону. «Неплохо, неплохо, Острогорский», — проговорил он, записывая в журнал результаты. «Остался последний норматив — спарринг». В 61-м такого не было, да и потом, кажется, тоже. Занятия по рукопашному бою начинались только на середине первого курса, и молодняк почти не гоняли на ринг чуть ли не до мичманских звездочек. Регламент у них поменялся, что ли? «Ваше высокоблагородие, а что, в этом году программа поступления другая?» — выкрикнул с места Поплавский, будто прочитав мои мысли. «Не было же раньше такого. А с чего?» «С того, господин курсант», — сердито проговорил Каратаев, разворачиваясь к лавкам, «что абитуриент Острогорский изъявил желание поступить в особую роту Его Величества, а будущему гардемарину трудностей бояться не положено». Поплавский прищурился, явно почуяв в словах физрука какой-то подвох. Но Каратаеву на это было решительно плевать. «Вашим противником», — проговорил он, покосившись в сторону раздевалки, «вашим противником будет курсант Беридзе». Я пожал плечами. «Беридзе так Беридзе. Мне эта фамилия не говорила ровным счетом ничего. А вот остальным...» Я даже не успел заметить, как рядом возник Камбулат. «Слушай, Вовка», — громко зашептал он, схватив меня за локоть. «Это фигня какая-то. Спарринга до второго курса в нормативах нет и не было никогда». «Но не было и не было», — я высвободил руку. «Отстаю пару минут. Чего мне будет?» «Да блин, Беридзе с третьего курса. Борец-супертяж», — вытаращился Камбулат. «И с ударкой у него все хорошо. На всех соревнованиях десантное представляет, ни разу еще не проигрывал. Он тебя поломает». «Супертяж с третьего курса? Похоже, Каратаев придумал мне действительно не самые обычные испытания, но серьезных поводов для беспокойства я пока не видел». «Ой, да прям уж поломает. Ты чего? Это же учебный бой, экзамен». «Вовка, откажись. Я тебе говорю, это какая-то...» «Острогорский!» — послышался крик Каратаева. «Вас долго ждать?» Я повернулся и чуть не присвистнул. И, кажется, начал понимать, почему Камбулат так разнервничался. Рядом с физруком стояла настоящая горилла. Толстая шея борца, грудь, заросшая густым черным волосом, на которой тельняшка разве что не расходилась по швам. Ручищи, как мои ноги. Одна сплошная мускулатура и вес в полтора меня. Хорошо, если не в два. На фоне тяжелых покатых плеч голова Беридзе казалась крохотной, как на карикатуре, а сросшиеся брови и уже успевший потемнеть после утреннего бритья подбородок лишь усиливали сходство с повелителем джунглей. В любой другой обстановке невысокий, но квадратный курсант, пожалуй, казался бы комичным, но сейчас смеяться почему-то не хотелось. «Откажись от спарринга», — продолжал наседать Камбулат. «Ты без него уже сдал, считай». «Ну уж нет. Или мне это до самого выпуска припоминать будут?» Я хлопнул товарища по плечу. «Выдыхай, бобер, нормально все». «Псих!» — буркнул Камбулат. Но дальше спорить не стал. Вместо этого направился к углу татами, где кучей лежал всякий спортивный инвентарь. Скакалки, шлемы, тренировочные лапы, потертые казенные бинты и, конечно же, перчатки. Я заметил, что Беридзе уже натянул свои. И не большие боксерские, а облегченные без пальцев. В таких обычно выступают на смешанных единоборствах. «Вот эти возьми». Камбулат протянул мне более-менее приличную пару. «Хоть костяшки не переломаешь». «Спарринг пройдет по правилам армейского рукопашного боя», принялся оглашать правила Каратаев. «Три раунда по 2 минуты полный контакт. По затылку и ниже пояса не бить. По зубам не бить. Ногами в голову не работаем. Чистая техника. Увижу, кто использует дар. Дисквалификация. Все понятно». Мы с Беридзе синхронно кивнули. «Хорошо. Тогда начали!» Беридзе двигался так же, как и выглядел, с грацией обезьяны. Огромный, тяжелый и обманчиво медлительный. Я встал в стойку и пока кружил в защите, изучая противника, а он вообще не утруждал себя подобным. Опустил руки и топтался, будто на прогулке. А потом рывком разорвал дистанцию, так быстро, что я лишь чудом ушел от захвата. Переводить бой в партер нельзя. Если эта горилла меня придавит, на этом спарринг закончится. Слишком разные весовые категории. Вырубить Беридзе без дара тоже не выйдет, не хватит веса. А вот попробовать вымотать, пожалуй, стоит. С такими мышцами топливо кончается быстро. Обычно кончается. Перейдя в атаку, я нанес серию быстрых резких ударов и снова отскочил назад, чудом избежав увесистого хука справа, слишком жесткого для учебного поединка. Попади эта кувалда в голову, я бы мог уже и не подняться. А вот моих ударов противник, кажется, даже не заметил. Сближение, серия, уклонение, уход. Сближение, серия. Я даже не заметил движения Беридзе, просто бок вдруг взорвался болью и меня швырнуло на землю. Чем это он меня? Коленом? Будто лошадь легнула. Здоровый, зараза. И быстрый, все-таки подловил. «Раунд!» — выкрикнул Каратаев. На его лице вполне явно читалось удивление. Похоже, он не рассчитывал, что я продержусь хотя бы первые 2 минуты. Интересно. Беридзе с видимым неудовольствием отступил. А я кое-как поднялся, поморщился от боли в ребрах и потянулся к конструктам. Использовать энергию дара правила поединка запрещали, но заметить работу схем непросто. Конфигураторы запрятали их так глубоко, что Беридзе точно ничего не заметит. Да и сам Каратаев тоже. Только будет удивляться, как у 18-летнего пацана весом в неполные 80 кило хватает сил держать удар, противника в 1,5 раза тяжелее. Придется рискнуть и показать все, что может это тело. Просто потому, что иначе этого бегемота не пробить. И прав Камбулат, ерунда какая-то. Беридзе даже не пытался сдерживаться, лупил в полную силу. Если бы не работа конфигураторов, он наверняка уже сломал бы мне пару ребер. Как-то уж слишком круто для вступительного норматива. Впрочем, я, кажется, уже догадался, чей длинный клюв торчит из всей этой истории. Каратаев не просто так выставил против меня чемпиона, а тот не просто так делал все, чтобы я после экзамена отправился не в расположение, а в ближайшую больницу. «Вот ведь уроды!» — прошипел я сквозь зубы, поправляя липучку на перчатке. «По-настоящему хотите? Ладно, дело ваше». Несмотря на свои размеры и вес, Беридзе двигался быстро и уверенно, а дышал так, будто первые 2 минуты схватки были просто разминкой. «Значит, вымотать его не получится», да и нокаутировать, пожалуй, тоже. Придется ломать. «Второй раунд!» — рявкнул Каратаев. «Бойцы готовы? Начали!» Я пошел в атаку с такой уверенностью, что Беридзе даже растерялся, но тут же разорвал дистанцию и принялся орудовать громадными кулачищами. Меня встретил мощный кросс. Я нырнул под удар, отвернув голову, и чужая перчатка лишь вскользь зацепила волосы на виске. Поворот на пятках, перенос веса, контратака, серия, как по учебнику. Я почти без размаха воткнул кулак в печень, добавил правый по корпусу. А когда Беридзе отшатнулся, пытаясь разорвать дистанцию, пробил двойку в голову. Кажется, поплыл, но всего лишь на секунду. Не успел я развить успех, как мне тут же прилетело в нос. Да так, что теперь уже я покачнулся, едва удержавшись на ногах. Где-то за спиной Поплавский выругался на весь зал, а Камбулат, наверное, уже и сам бросился бы в драку, не окажись поблизости Корф, который обхватил товарища за пояс и лишь каким-то чудом смог удержать. Чего уж там, дела у меня шли плохо. Кровь хлынула на майку, но Беридзе, ясное дело, не обратил на это никакого внимания. А Каратаев и вовсе отвернулся, будто ничего особенного на татами не происходило. Скотина. Наверное, злость-то меня и выручила. Полыхнуло так, что от черноты в глазах не осталось и следа. Боль исчезла, и голова вдруг заработала четко и ясно, будто по ней только что не били самым настоящим молотом из плоти и костей. Сделав шаг вперед, я кинул обманный удар в голову. Руки здоровяка взметнулись вверх и сошлись, закрывая нос с подбородком, но вместо стандартного джеба я резко присел и рывком бросился в ноги. Такого Беридзе от меня явно не ждал, иначе наверняка сработал бы локтем или коленом, как в тот раз. Обхватив огромное, похожее на горячее и скользкое дерево бедро, я провернулся через плечо и выдернул опору у противника из-под ног. Огромное тело с грохотом рухнуло на татами, но тут же дернулось, пытаясь достать меня кулаком. В затылок, хоть это и запрещали правила, на которые, впрочем, рассчитывать определенно не стоило. Я перевалился на бок и оказался у Беридзе за спиной. Обеими руками обхватил толстое запястье, закрутил в сторону и тут же сам повернулся, фиксируя коленями плечо. «Чистый, почти идеальный болевой!» «Держи!» — заорал Камбулат, плюхаясь животом прямо на татами. 10 секунд!» Нормальный человек от такого уже наверняка принялся бы стучать по полу. Огромное ручище буквально выгибалось назад, треща то ли сухожилиями, то ли уже костями. Но вместо этого Беридзе только пыхтел, не сводя глаз с Каратаева, будто выпрашивал разрешение сдаться, но так и не получил. 5 секунд! Твое дело, горилла, ничего личного. Я еще сильнее прижал к груди чужую конечность и выгнулся назад, упираясь ребрами в локоть. Хрустнуло так, что на мгновение у меня заложило уши. Беридзе заорал и принялся молотить уцелевшей рукой по татами, будто это каким-то образом могло повернуть время вспять и вернуть ему сломанную. «Стоп, стоп!» — закричал Каратаев, оттаскивая меня за ворот футболки. «Раунд!» Не знаю, как я заставил себя подняться. Наверное, исключительно на морально-волевых, чтобы встретить конец поединка, не валяясь в ногах у физрука, а с прямой, ладно, почти прямой спиной. Сил не осталось вообще, и не подхвати меня под руки Камбулат с Корфом, я, пожалуй, рухнул бы обратно. «Вот так!» — заорал Поплавский чуть ли не прямо в лицо Каратаеву. «Что, выкусили?» Наверняка эта выходка стоила ему еще пары-тройки нарядов, но сейчас обычно улыбающаяся физиономия выглядела так, будто ее обладатель уже готов был залепить кулаком прямо в начальственную переносицу. «Красавчик! Вовка, красавчик!» — выдохнул Камбулат, стаскивая с меня перчатки. Беридзе так и катался по земле, но до него никому не было дела. Даже Каратаев, буквально отправивший беднягу на заклание, сейчас смотрел только на меня. Сердито и раздраженно, но без злобы, скорее с любопытством. «Сдал?» прошептал я пересохшими губами. «Да ну как же иначе?» Поплавский сжал кулаки. «Все нормативы на отлично, мы сами видели. И попробуй только...» «Да сдал, сдал! Идите уже мыться, Острогорский!» Вздохнул Каратаев, отворачиваясь. «Смотреть страшно». Выглядел я наверняка жутко. Даже улучшенное сотней конструктов тело все же не было неуязвимым. И кулаки Беридзе прошлись по нему стальным катком. Пожалуй, так паршиво я не чувствовал себя с того самого момента, как поднялся с больничной койки в Пятигорске, пролежав без движения 10 с лишним лет. Болело все, что могло болеть, особенно ребра, едва не хрустнувшие под свинцовым коленом, а голова гудела, как колокол. «Вовка, ты как?» — Поплавский помахал ладонью у меня перед лицом. «Дойдешь?» «Да куда я денусь, блин?» — буркнул я. «Или ты мне и спинку потрешь?» «Пустите, господа, не сломаюсь». Корф с Камбулатом с явной неохотой расступились, и я, пошатываясь, побрел в раздевалку. И только когда дверь за мной наконец закрылась, позволил себе рухнуть на лавку и выдохнуть. До душевой кабины оставалось всего несколько шагов, но и этот путь казался почти бесконечным. И я просто сидел, пока конструкты не перекачали в мышцы хоть какие-то крохи энергии из резерва. Может, 5 минут, а может и все 10, но вряд ли больше. Иначе кто-то из товарищей уже непременно заявился бы в раздевалку проверить, не лежу ли я на кафеле холодным трупом. Я не лежал. И даже смог заставить себя подняться, стащить через голову перепачканную кровью майку, а потом избавиться от прочей одежды и забраться в душ. Под прохладными струями стало немного легче. Во всяком случае, голова не так гудела, а измученное тело потихоньку оживало. Спешить было уже некуда, так что я оперся ладонями на кафельную стену и смотрел, как с кончика носа срываются алые капли. Одна, вторая, третья, седьмая. Кажется, все. Конструкт добрался даже до крохотного сосуда в носу. А значит, все остальное, ну, скажем, готово к работе. Пусть не в полную силу, но вытереться, обуться, надеть джинсы с футболкой и как-нибудь доковылять до острога меня, пожалуй, хватит. Главное — начать. Я закрутил оба крана, осторожно промокнул полотенцем лицо и выполз обратно в раздевалку. Но целиком одеться так и не успел. Телефон, лежавший на лавке, вдруг ожил, выдавая одно за одним несколько оповещений от мессенджера. В первом были только желтые рожицы с поцелуйчиками, но сразу за ними все-таки выскочил и текст. «Привет, моряк. Извини, что пропадала. Как у тебя дела? Поступил?» «Оля». Она действительно исчезла с радаров на долгие 2 дня, но теперь вдруг снова объявилась. Да еще и с извинениями. И судя по количеству вопросительных знаков, моя судьба ее действительно интересовала. И это почему-то казалось настолько милым, что я не поленился ответить, сидя в одном носке. «Да, вроде. Сегодня последний экзамен сдал». «Какой?» «Физкультуру, нормативы. Умылся, сижу вот». «Оу, прикинь, а я тоже только из душа. Ну вот тебе маленький приз». Сразу за сообщением выскочила привычная россыпь смайликов, а под ними фотография. Похоже, только что сделанное у зеркала в ванной. Лицо осталось за кадром, зато плечи, шею и ключицы я видел еще как. Чуть ниже Оля закрыла загорелые полукружья полотенцем, но не полностью. В целом селфи не тянуло даже на легкую эротику, но настроение поднимало. Так что ребра почти перестали болеть. И пока я думал, как именно следует благодарить за подобную щедрость, телефон снова завибрировал. «Может, встретимся завтра?» «Отличная мысль. Не то чтобы у меня было время всерьез соскучиться, но после кадров из душа перспектива снова увидеться лично казалась весьма многообещающей. Ее даже не омрачала необходимость передать Оле коробочку, посылку от Морозова. Ну, почти».